Глава 5. Алина. Ненавижу ждать, вот серьезно. И миру об этом прекрасно известно, но он будто назло заставляет меня, как верную собаку, томиться в ожидании его прихода. Водитель, по всей видимости, мой очередной охранник, привез меня в аэропорт еще 50 минут назад. И зачем, спрашивается? На черта я бессмысленно просидела в салоне самолета так долго, если это время могла потратить на более важные дела. Какие? Не имеет значения. Я бы что-нибудь придумала. И это в любом случае было бы куда важнее и продуктивнее, чем тупое сидение в кресле в одиночестве. Мои нервные клетки на исходе, а руки так и чешутся придушить Эмира в первую же секунду, как увижу. И честно, еще через 10 минут ожидания мне правда кажется, что я сделаю это. Однако мой воинственный настрой как по щелчку пальцев растворяется, стоит моему мужу войти в салон джета. «Инсалара, инкинджин шанс, вермидии ми, белир орсун». Строго произносит Эмир, разговаривая по телефону, а у меня от его голоса внутри вновь разворачивается 9-бальный смерч. Черт, какой же он убийственно красивый в этом темно-синем костюме. Солидный, мужественный, сильный. И я говорю не только про физическую силу, но и про ментальную. Появление Эмира вмиг наполняет воздух напряжением, смешивая его с мускатными нотками мужского парфюма. Даже не глядя на меня, Эмир морально придавливает меня к креслу своей мощной аурой, покоряет плавностью своих движений. Глаз оторвать от него не могу, пока он уверенной походкой приближается и садится в кресло напротив. Дышать становится труднее, сердце предательски срывается с цепи, а вся моя злость с негодованием обильно сдабривается возбуждением. В то время как Эмир продолжает спокойно вести деловой разговор, полностью игнорируя мое присутствие. Меня будто нет для мужа. Поджимаю губы от досады и устремляю взгляд в иллюминатор, заклиная себя не пролить перед ним ни одной чертовой слезинки. Потом где-нибудь в одиночестве я поплачу, но сейчас не будет этого. Довольно. Мне лучше следует вспомнить, что именно меня выводило из себя еще 5 минут назад, и держаться за эти эмоции. «Анладым, инерш, инмессени, орлая джаим». С этими непонятными для меня словами Эмир заканчивает разговор и просит стюардессу передать пилоту, что можно взлетать. Та улыбается, кокетливо хлопая глазами, чем вымораживает меня до предела. Но еще больше меня вымораживает Эмир, потому что он улыбается ей в ответ. Коротко, всего на мгновение, но так ясно и очаровательно, как улыбался мне Назар еще совсем недавно. А теперь? Теперь, кроме холодного взгляда чертовски сексуального чужака, я ничего не получаю. Эмир наконец соизволяет посмотреть на меня. Сначала в глаза, затем медленно скользит по мне с головы до ног и обратно. Снова в глаза. Но на сей раз не просто обдает холодом, а будто покрывает мне всю кожу ледяной коркой, невербально давая понять, что он чем-то недоволен. Могу предположить, что моими шикарными локонами. Уже со злорадством предвкушаю, как он сделает мне замечание и рассердится. Однако меня ожидает облом, причем конкретный. К моему превеликому удивлению, никаких претензий мужа не следует. Ни одного слова не срывается с его уст. Он откидывается в кресле, пристегивает ремень и всецело погружается в экран айфона, словно выстраивая между нами незримую, непробиваемую стену. Я негодую и с трудом сдерживаю язык за зубами, пока мы в полном молчании взлетаем и набираем необходимую для полета высоту. Но как только гаснет значок «Пристегните ремни», мое терпение кончается, раздражение выливается через край. «Зачем нужно было заставлять меня так долго тебя ждать?» Сужу я, повернув голову к Эмиру. Он и бровью не ведет. Весь его фокус направлен на смартфон. «Ты меня слышишь, Эмир, или я со стеной разговариваю?» Спустя минуту молчания высекаю я. «Слышу». «Ох, надо же, слышит все-таки». «Тогда, может, ответишь, почему я должна была целый час тебя ждать? Ты считаешь это нормально? Или то, что ты не предупредил меня о том, что мы сегодня покидаем Россию, тоже нормально? Я даже с родителями не успела попрощаться. Про друзей вообще молчу. Тут вообще-то вся моя жизнь, Эмир. А ты вот так просто увозишь меня. Теперь вся твоя жизнь — это я, Алина. И советую тебе прямо сейчас уяснить это и смириться. Думаю, для тебя это не составит труда. Это же твой выбор». Ровно проговаривает он, оставаясь абсолютно спокойным, пока меня разрывает на части. Я едва держу себя в руках. «Да, мой, но это не значит, что я не имела права нормально попрощаться со всем, что мне дорого здесь». Запальчиво выдаю я, и Эмир с шумом выдыхает, словно уже успел устать от нашего короткого диалога. Я вижу, тебе дико хочется поработать ртом. Так вперед. Он откладывает телефон на соседнее кресло и бросает выразительный взгляд на меня. Использую его по назначению, а не ради болтовни, которую я не желаю слышать. В мгновение ока, поняв, на что он намекает, я теряю дар речи. А когда Эмир выдает приказ «ко мне», который я уже слышала в ночь нашей первой встречи, я осознаю, что он ни черта не шутит. Он правда требует, чтобы я сделала ему минет. Здесь, в самолете, вот так, посреди важного для меня разговора. «Ты не слышала меня, Алина?» Понизив голос, спрашивает он. В черных глазах загораются опасные блики и немое напоминание о том, что у меня нет варианта не повиноваться. От Эмира зависит судьба моей семьи и моя тоже. Я должна делать все, что он скажет. Я слышала, но я не собираюсь ничего делать на глазах у посторонних, только через мой труп. Хотелось бы выдать это уверенно и твердо, но под гнетом пристального взгляда мужа голос сипнет. «О каких посторонних ты говоришь? Здесь никого нет?» «А стюардесса, вдруг она войдет?» «Она не посмеет без моего разрешения сюда войти. Так что прекращай болтать и берись за дело». Мои щеки и шеи обжигают огнем, в груди все неумолимо сжимается, вытесняя из легких весь воздух. Так больно, до смерти больно слышать его равнодушный голос. И еще ужаснее чувствовать, как моя гордость втаптывается в грязь. «Это же твой выбор». В голове эхом раздаются слова Эмира, когда я заставляю себя встать с кресла, подойти к мужчине и встать на колени между его широко раздвинутых ног. Эмир не предпринимает никаких действий. Просто откинувшись в кресле, со снисхождением смотрит на меня сверху вниз и ждет, когда я все сделаю сама, как и полагается прилежной шлюхе. Нечто гадкое взмывает в душе, когда я касаюсь пряжки ремня и трясущимися пальцами справляюсь с ней. Подумать только, Алина Воскресенская, а точнее теперь уже Даган, девушка из высшего общества, одета в платье от Шанель, калечит свои коленки о жесткий пол, норовя доставить удовольствие ртом ненавидящему меня мужчине. Можно ли пасть ниже? Думаю, нет. Дно достигнуто. Лицо попроще сделай. Чеканит Эмир, точно гвозди в сердце всаживая. И будь добра, сбрось, наконец, свою никому не нужную корону и прекрати делать вид, будто я тебе противен. Мы оба знаем, что это не так. Его самоуверенность злит до белых точек перед глазами, однако язык не поворачивается что-то вякнуть в ответ. Потому что он прав, черт побери. Мне мерзко это признавать, но Эмир прав. Несмотря на все обстоятельства, мои чувства к Эмиру нисколько не изменились, а тело по-прежнему остро реагирует на его близость, если не еще острее. Я чувствую, как, увлажняясь, рот наполняется слюной. Стоит мне освободить каменный член из боксеров и обхватить его ладонью. Боже, какой он твердый! Неужели хоть физическую реакцию я у Эмира все же вызываю? Причем настолько сильную. Я еще ничего не сделала, а его член уже словно выкован из стали. На кончике пухлой покрасневшей головки блестит капля смазки. С ума сойти можно. Непроизвольно облизываю пересохшие губы и поднимаю взгляд на Эмира. Он молчит. Черты лица заострились, челюсть плотно сжата, а в глазах, ох, не верю, в них бушует та же неподдающаяся никаким объяснениям похоть, от которой сводит мне весь низ живота. И это все меняет во мне. Внутри будто костер возгорается, вселяя, согревая капельку надежды на то, что своей лаской и страстью мне все таки удастся вернуть благосклонности мира. Ведь, в конце концов, он просто мужчина, и ни для кого не секрет, через какое место у многих из них лежит путь к сердцу. Усиляя хватку на члене, провожу вверх-вниз по всей длине и, не разрывая с мужем зрительного контакта, слизываю с головки солоноватый вкус его исступления. И мир шумно выдыхает, а я едва не мучу от удовольствия. Ведь каким бы чужим и бесчувственным мне Эмир ни казался, на ощупь, вкус и запах он все тот же Назар. Обалденный, родной, желанный, мой. Вдыхаю запах любимого мужчины, и чувства к нему мощным фонтаном выбираются наружу. Я словно перемещаюсь в увешанную его картинами спальню, где я неоднократно делала Назару минет, вбирала в себя его член до самого горла и слушала, как Назар стонет, тяжело дышит и шепотом дает наставление, как доставить ему максимальное наслаждение. И я все помню, каждое его слово — каждое предпочтение, каждую особо чувствительную точку, от прикосновения к которой Назар всегда покрывался мурашками, а его стоны становились несдержанными и громкими. И я пользуюсь сейчас этими знаниями, чтобы сделать Назару приятно. Да, именно моему Назару, а не равнодушному бизнесмену, для которого я ничего не значу. Тому, кого унизила и незаслуженно оскорбила. Тому, кого люблю всем сердцем. тому, кого, по сути, не существует и никогда не существовало. Задевая языком взбухшие венки, я сосу и лежу член. Стараюсь расслабить горло и активно двигаю головой, мягко массируя яйца ладошкой. 5 минут, 10, 15, не знаю. Но от усердия щеки сильно начинают болеть, а к глазам подступают слезы. Но все это мелочи на фоне неадекватной пульсации в самой сокровенной точке между бедер. И она с каждой секундой становится все невыносимей, потому что слышу, вижу и чувствую каждой клеточкой тела столь желанную реакцию мужа на мои искренние старания. «Сука!» — вдруг на выдохе произносит Эмир. «Сюда иди». Я даже понять ничего не успеваю, как он хватает меня за волосы и тянет на себя, вынуждая охнуть. А потом еще раз судорожно-сладко с предвкушением, когда усаживает меня на себя. Ловко забирается рукой под платье, отодвигает трусики и нанизывает меня на свой член без каких-либо прелюдий. Да они, собственно, ни к чему. Совершенно. «Ты только посмотри, как ты завелась, Алина». С хриплым стоном выдает Эмир, замирая внутри меня. А я замираю вслед за ним, упиваясь сладостным чувством наполненности, неотрывно глядя в мутные глаза мужа. Так намокнуть от минета мужчине, который стал противен, не каждая профессионалка смогла бы. Теперь понимаю, почему твой отец так рьяно мне тебя предлагал. Знал, что дочурка сможет меня как следует ублажить, еще и сама кайф от этого получит. Ухмыльнувшись, безжалостно бьет словами он, норовя вырвать меня из моего воображаемого рая с Назаром, но я не могу этого допустить. Ни в коем случае. Иначе разревусь и впаду в истерику, сидя прямо на Эмире. «Замолчи, замолчи!» Бессвязно шепчу, обняв его за шею, и начинаю плавно двигаться вверх и вниз. «Замолчи и поцелуй меня». «Ты что-то попутала, Алина. Здесь я отдаю приказы». «Поцелуй». Я сама зарываюсь в его волосы и накрываю жесткие губы, которые всегда так страстно меня целовали. «Мне это нужно, крайне необходимо. Сейчас». Но Эмир не отвечает. Однако я не сдаюсь, поднимаюсь и опускаюсь, ощущая каждый сантиметр его твердой плоти. С каждой секундой все больше увеличиваю темп скачков, чувствую нашу общую дрожь и волну удовольствия. Жмусь губами к его губам, всем сердцем надеясь, что вот-вот и мой Назар с жадностью накинется на мой рот. Но, увы, даже когда мы оба покрываемся испариной, рвано стонем и задыхаемся от похоти, мой поцелуй остается без ответа. Нет никакого Назара. Смирись, Алина. Есть только Эмир, которому вскоре надоедают мои попытки внести в наш секс романтику. С недовольным рыком он за волосы оттягивает мою голову от себя. Рывком раскрывает полы моего платья, с корнями отрывая несколько пуговиц и спускает шелковую ткань с моих плеч вместе с бретелями бра, оголяя грудь. И все это он делает с такой яростью в глазах, что, кажется, в любой момент готов переломить меня на части. «Эмир, я...» «Заткнись и двигайся». Перебивает он сдавленным голосом и сильно сминает ладонями мою грудь, прыгающую возле его носа. Он любуется ею, массирует, сжимает соски, до боли, столь ноющей в сердце и немыслимо сладкой в теле. «Можете назвать меня похотливым животным, но я никак не могу взять под контроль физику. Несмотря на его обидные слова и холодность, я слишком сильно реагирую на каждое действие Эмира, на его член, сложными звуками, проникающий в меня до упора, на частое дыхание, что касается моего лица, опаляя, и на его черный взгляд, злой и порочный. Столь любимый, в то же время непостижимо далекий. Смотрю в него пристально, не отрываясь ни на секунду, и совсем скоро вижу там взрыв. Такой же мощный и оглушительный, как и взрывается в моем женском центре. Мы вместе взлетаем, одновременно. Я сильнее хватаюсь руками за плечи Эмира, боясь, что от столь улетного оргазма воспарю ввысь. И он тоже будто этого боится, раз так внезапно и крепко обхватывает меня руками. Прикрывает веки и хрипло стонет, пульсируя и изливаясь во мне, пока я содрогаюсь в его объятиях и кричу, наплевав на вероятность быть услышанной не только стюардессой, но и пилотами. Плевать. На всех и вся плевать. Мне сейчас так хорошо в руках Эмира, что ничто не способно меня напрячь. Особенно, когда я обмикаю на нем и устало укладываю голову на его плечо, а Эмир нежно проводит пальцами по моему позвоночнику. От шеи до поясницы снова вверх. Медленно. Едва ощутимо, в точности, как делал это каждый раз после секса в своей псевдоквартире бедняка. Там он мог часами меня так бережно гладить, разговаривая со мной обо всем на свете. А здесь его нежность не длится и минуты. «Вставай, Алина, до вечера свободно». Вот так, всего несколькими словами, Эмир прибивает меня кошмарной реальностью. А затем, не дождавшись, когда я проглочу слезливый ком и встану на ноги, сам снимает меня со своих бедер и начинает приводить себя в порядок. Правда, ему это сделать ничего не стоит. Всего-то протереть салфеткой член и застегнуть брюки. А вот со мной дела плохи. Очень плохи. Как морально, так и внешне. Все отголоски оргазма быстро проходят, оставляя после себя лишь душевный раздрай, порванное платье и сперму, стекающую по внутренней стороне бедер. «Ты опять меня кончил, Эмир. Неужели нельзя было выйти из меня вовремя? Я не хочу забеременеть». Придя в себя, борчу я и возвращаю бюстгальтер на место. «Твои желания меня не волнуют». «А меня волнуют, впредь не смей кончать меня. Я не готова рожать так рано». «Во-первых, не забывайся и контролируй тон». Помрачнев, чеканит он. «Во-вторых, впредь только в тебя я и буду кончать. А в-третьих, если захочу, чтобы ты родила, родишь без возражений». «А ты захочешь?» Выдыхая то ли с ужасом, то ли с надеждой. Нет, все-таки с ужасом. Паническим, пролетающим холодом по коже. А Эмир не спешит меня успокоить, игнорируя мой вопрос. «Твои чемоданы в той спальне». Он указывает за мою спину. «Также там есть и уборная с душевой. Переоденься и приведи себя в надлежащий вид». «Здесь есть спальня, и ты не сказал об этом, заставив меня делать тебе минет прямо в кресле?» «Что-то я не помню, чтобы заставлял тебя хоть что-то делать. И вообще, вычеркни это слово из своего лексикона. Ты моя жена, и теперь это твоя прямая обязанность. Слушаться меня во всем и делать все, что я пожелаю. В любом месте и в любое время. А еще рожать по твоему указу и выглядеть так, как тебе нравится». Шиплю я со стервенением, сжимая кулаки. «Все правильно, Алина, умница, схватываешь на лету. И потому, если ты еще хоть раз ослушаешься, даже в такой мелочи, как твоя прическа, ты об этом пожалеешь», — произносит Эмир со слабой улыбкой на губах, но столь угрожающим тоном, что мое желание хоть когда-нибудь еще раз нарочно позлить его напрочь исчезает. Прикусив губу, я разворачиваюсь и на негнущихся ногах добираюсь до спальни. Закрываю дверь и лишь тогда позволяю себе сорваться на рыдание. Сдавленные и тихие, чтобы Эмир, не дай бог, их не расслышал. Но такие горькие, что у меня с трудом получается дышать. Что же я наделала? Как моя жизнь докатилась до такого? И самое главное, как мне со всем этим справиться? Не знаю, как долго я задаюсь этими вопросами и плачу. И не знаю, где нахожу силу прекратить поток слез. Но я как-то делаю это. Стерев влагу с глаз, я замечаю несколько огромных чемоданов со своими вещами, а затем рассматриваю шикарный интерьер спальни в неподражаемом стиле ампир. Изысканным и утонченным, роскошным и в то же время строгим. Массивная мебель, золотые узоры на обоях, благородное сочетание натуральных бежевых цветов. Каждая деталь здесь продумана, грамотно вмонтирована в сюжетную линию и демонстрирует могущество, значимость и статус хозяина спальни. Да уж, если даже комната в джете настолько кричит о достатке моего мужа, то что за королевские хоромы ждут меня в Турции? Хотя, разве теперь это имеет значение? Горько вздыхаю и перевожу усталый взгляд на свое отражение в зеркале. Волосы растрёпаны, лицо красное, глаза опухшие, ноги испачканы спермой. Прежде шикарное платье помято и порвано, а сердце разорвано в клочья. Это твой выбор, Алина, и ты сделала его. Теперь пожинай плоды и радуйся своей беззаботной, богатой жизни.